В 10 вечера обещал заехать полковнику Фимцев, а было уже 10:45. Желнин поймал Юрия в клубе после партийного собрания, сославшись на необходимость срочного разговора. «Так что ты, собственно, хотел от меня?» – спросил его Колосов. «Все думаю, где лучше врастать в гражданскую жизнь», – как бы не расслышав вопроса, продолжал Желнин. «Уехать всегда успею, если подвернется что-нибудь подходящее». Все рвался, а когда оказался за порогом, одолевают всякие мысли. «Тогда зачем уходил? Работал бы», — усмехнулся Колосов. «Так, дорогой мой, молодежь подросла, ей дорогу, да и время новое». Он жадно затянулся. «Впрочем, ты меня знаешь хорошо, да и я знаком с мастерскими». Теперь они посмотрели в глаза друг другу. Желнин заискивающе, Колосов с чувством неприязни. «Тебе нужен правдивый ответ?» «Только правдивый, мы же коммунисты», – торопливо ответил Желнин, покосившись на дверь. «Вот-вот», – заметил Колосов. «Ты имеешь в виду должность заместителя по хозяйству?» «Да, мой заместитель уходит на пенсию. Но с тобой я не хочу и не буду работать». «Совсем другое», – поспешно прервал его Желнин. «Ты хорошо знаешь меня, чтобы дать соответствующий служебный отзыв. Это может потребоваться». «Но какой я могу дать отзыв? Напиши в партийную организацию, тебе дадут характеристику». «Да там теперь столько новых». «Какие же они новые? Это коммунисты, которые прошли и лагеря, и ссылку, но не утратили партийности. А уж тебя-то они все хорошо знают». Когда Колосов пришел в контору, Уфимцев дремал над пепельницей окурков. «Плохо службу несешь, директор, плохо. Сразу видно, что не служил», – встретил он Колосова шутливым упреком. «Больше часа торчу, собирался уезжать, да ведь надо искать покупателя на хозяйство. Не бросать же. Значит, охранять некого, и все хозяйство с молотка. Лошадей будешь брать?» «Нет, своих продаю. Век механизации, а ты с битюгами». «Напрасно, не кони, трактора», — усмехнулся полковник. «А имущество? Вот ведомости». Он вытащил пачку печатных листков и протянул Колосову. «Что интересует, ставь точки. А куда девать остальное, запрошу начальство». «Все, директор, все. Береговых лагерей больше нет. Кто по составу преступления остался не освобожден, того переведут в общие лагеря. Да таких мало. Куда же поедут офицеры?» «А чего жалеть? Вот к 20-му съезду партии готовятся. Много, видно, будет нового. Слишком решительные перемены произошли в жизни Дальстроя, лагерей, да и всей страны. Мы это чувствуем больше других». Полковник встал, забрал ведомости. Колосов проводил его до машины и пошел домой. Там давно ждала Валя. «Э-э-э! Аврал!» – донесся звенящий крик, и за ним пронзительный разбойничий свист. Колосов вскочил с постели и подбежал к окну. По поселку, прыгая по ухабам, мчалась машина, гремя ломами, лопатами. В кузове стоял Цыбанюк и оглушительно свистел, закладывая в рот пальцы. Грузовик остановился у общежития. Цыбанюк соскочил с кузова и стал бить лопатой по стене барака. «Поверка! На линейку становись!» Из барака выглядывали заспанные лица. «Чего?» «Всеобщий воскресник памяти усопшего раба Божия Берлага! Выходи!» «Пожар?» – проснулась Валя, открыв испуганные глаза. «Да нет, опять Цыбанюк баламутит поселок!» Засмеялся Юрий и пошел умываться. Прошлое воскресенье Цыбанюк поднял всех чуть свет. Привез со своей бригадой кусты шиповника, свалил у домов. Волей-неволей всем пришлось заниматься посадкой. И бригада подобралась у него из таких же неуемных. Как только освободились, и сон им не в сон. Голос Цыбанюка не затихал ни днем, ни ночью. Днем на стройплощадке, а вечером то он в парке с парнями расчищал дорожки, то за бараками ворочил бревна, то на улице помогал ставить плетень или забор. Колосов умылся, выпил наскоро чаю и пошел в поселок.